Бум! В воздухе раздался громоподобный взрыв. Лю Хуань, старейшина внутреннего двора секты лунного опустошения, фактически нанес скрытную атаку на Дуань Лин Тяня. Атакуя, он использовал всю свою силу, намереваясь убить Дуань Лин Тянь одним ударом. Увидев, что его атака вот-вот приземлится на Дуань Лин Тяня, Лю Хуань усмехнулся. Он считал, что вот-вот наконец избавится от своего самого большого беспокойства. Однако в следующую секунду улыбка на лице Лю Хуаня застыла. Какого? Что происходит? Лю Хуань четко видел, что когда его атака вот-вот должна была приземлиться на Дуань Лин Тяня, тело последнего внезапно покрылось световым щитом. При ближайшем рассмотрении было очевидно, что световой щит был сформирован из лучей быстро движущейся золотой ци меча. Этот щит с легкостью остановил атаку Лю Хуаня. Лицо Лю Хуаня резко изменилось. В этот момент он понял, что недооценил Дуань Лин Тяня. Застойная территория. Недолго думая, Лю Хуань сразу же выпустил свою территорию, которая покрыла все в пределах 100 метров. Территория Лю Хуаня называлась застойной территорией. Любой на этой территории, кроме него самого и тех, чей уровень был выше его собственного, будет испытывать затруднения во время циркуляции своей истинной энергии. В то же самое время Лю Хуань также достал свое святое оружие, оружие истинной энергии, а также зверя истинной энергии. В этот момент Дуань Лин Тянь обернулся, и свет вернулся в его тусклые глаза. Однако, увидев, что на него напал Лю Хуань, он не был удивлен. «Старейшина Лю Хуань, ты действительно не упустишь ни одного шанса убить меня. Это должно быть, ты спровоцировал Чжао Фэна пойти за мной, верно?» «Ну и что?» Лю Хуань усмехнулся. «Жаль, что он был бесполезным и был убит кем-то до того, как смог убить тебя. А что если я скажу, что это я убил Чжао Фэна?» Голос Дуань Лин Тяня раздался в ушах Лю Хуаня. Однако на этот раз Дуань Лин Тянь использовал передачу голоса. Глава 1553. Талисман зеркального изображения. «Ты», Лю Хуань очевидно был поражен, услышав слова Дуань Лин Тяня. Однако затем он презрительно сказал: «Ты убил Чжао Фэна? Что за чепуха? Чепуха это или нет, ты скоро все узнаешь», — безразлично ответил Дуань Лин Тянь. Тем временем его истинная энергия сформировала божественного дракона истинной энергии, вокруг которого яростно пульсировала энергия крови. Затем этот дракон внезапно взревел и ринулся в сторону оружия истинной энергии и зверя истинной энергии над головой Лю Хуаня. Появление божественного дракона на мгновение ошеломило Лю Хуаня. Дракон. Это настоящий дракон. В этот момент он был слишком потрясен, чтобы даже почувствовать нынешний уровень культивирования Дуань Лин Тяня, стадию совершенства зачаточного святого. В его голове осталась лишь одна мысль: зверем истинной энергии Дуань Лин Тяня был дракон. Более того, этот дракон был сформирован из эссенции крови. Бум, бум. Однако два громких взрыва заставили Лю Хуаня прийти в себя. В этот момент его оружие истинной энергии и зверь истинной энергии были с легкостью побеждены божественным драконом Дуань Лин Тяня. «Ты», — Лю Хуань пораженно уставился на Дуань Лин Тяня. Тем временем Дуань Лин Тянь вынул яшмовый небесный меч и использовал его с 30% своей силы. Чи, чи, чи. После этого воздух сразу же наполнился ломающимся звуком. Это был звук разрушения застойной территории. Она была уничтожена всего одним движением Дуань Лин Тяня. Нет, это невозможно. Увидев это, глаза Лю Хуаня расширились. Дуань Лин Тянь в мгновение ока уничтожил его оружие истинной энергии, зверя истинной энергии, а также территорию истинной энергии. Сюй. Пока Лю Хуань все еще был в шоке, яшмовый небесный меч снова двинулся. После вспышки молнии, рука Лю Хуаня, которая держала его священное оружие, была с легкостью отсечена. Лю Хуань начал задыхаться от боли. Снова посмотрев на Дуань Лин Тяня, он, казалось, увидел призрака. «Ты почему? Почему я такой сильный?» Дуань Лин Тянь закончил предложение за Лю Хуаня и улыбнулся. «Старейшина Лю Хуань, сейчас ты мне веришь, или ты все еще думаешь, что я несу чушь? Это невозможно, ты просто не можешь быть настолько сильным». Лю Хуань все еще не хотел в это верить. Сколько прошло времени? Дуань Лин Тянь, который раньше был для него как муравей, стал сильнее его. Более того, меч в его руке был ужасающим. Он простым взмахом уничтожил его территорию истинной энергии. «В этом мире нет ничего невозможного». Сказав это, Дуань Лин Тянь снова махнул яшмовым небесным мечом и выпустил еще один луч меча. На этот раз он нанес удар в грудь Лю Хуаня. Однако на этот раз Лю Хуань был готов, и поэтому сразу же использовал свою защитную технику и хотел уклониться. Однако могли он увернуться? Сюй! Луч меча просвистел словно стрела, и с легкостью пронзил щит, образованный техникой Лю Хуаня, и пронзил его сердце. И вот так Лю Хуань, старейшина внутреннего двора секты лунного опустошения, умер от рук ученика внутреннего двора, который вошел в секту менее 2 лет назад. Взяв святое оружие и пространственное кольцо Лю Хуаня, Дуань Лин Тянь быстро уничтожил все улики и начал возвращаться в поместье секты лунного опустошения. На самом деле, покидая секту, он не собирался выманить Лю Хуаня. Он просто хотел подышать свежим воздухом, потому что он почему-то беспокоился, как будто что-то должно было произойти. Однако после столкновения с Лю Хуанем, его беспокойство исчезло. Однако Дуань Лин Тянь не знал, что пока он убивал Лю Хуаня, за ним издалека наблюдала фигура. Все, кто мог скрыть себя от обнаружения Дуань Лин Тяня, наверняка были экспертами стадии святого. Я не ожидал, что Дуань Лин Тянь так сильно скрывает свою силу. Это значит, что Чи Мин, вероятно, тоже умер от его рук. Более того, меч в его руках источает чрезвычайно опасную ауру. После того, как Дуань Лин Тянь ушел, этот эксперт стадии святого медленно вышел из своего укрытия. Это был мужчина средних лет с мускулистым телом. Этот мускулистый мужчина средних лет был тем самым экспертом стадии святого, который охранял и черный рынок горной тени, Таю. С тех пор, как глава ветви черного рынка горной тени прекратил миссию против Дуань Лин Тяня, Таю заинтересовался им и начал ошиваться вокруг секты лунного опустошения. И сегодня он наконец увидел, как Дуань Лин Тянь покидает поместье секты лунного опустошения. Но самым интересным было то, что за ним скрытно следовал старейшина секты лунного опустошения, который намеревался убить его. Вначале Таю думал, что Дуань Лин Тянь наверняка умрет. Однако результат оказался полностью противоположным. Умер не Дуань Лин Тянь, а старейшина внутреннего двора. Его также сильно поразил зверь истинной энергии и таинственный меч Дуань Лин Тяня. Ему показалось, что Дуань Лин Тянь был окутан завесой, сквозь которую он просто не мог увидеть. Этот таинственный меч был настолько сильным, что было бы ложью сказать, что он не был тронут им. Однако он обнаружил, что, думая о мече, его сердце почему-то начинало учащенно биться, как будто меч был опасен и представлял угрозу для его жизни. Поэтому он не смел действовать импульсивно. Мне действительно любопытно, как отреагируют члены секты лунного опустошения, когда увидят эту сцену убийства. Посмотрев на Дао-талисман в своей руке, на лице Таю появилась зловещая улыбка. Будучи экспертом стадии святого, скорость передвижения Таю была намного выше, чем у Дуань Лин Тяня. Более того, Дуань Лин Тянь не спеша возвращался в секту, поэтому Таю прибыл в секту лунного опустошения гораздо раньше него. Как только Таю появился в небе над сектой лунного опустошения, эксперты стадии святого секты лунного опустошения, включая главы секты, Цзян Вэ, мгновенно обнаружили его присутствие и взлетели в воздух. Однако в этот момент Таю быстро раздавил Дао-талисман в своей руке. В следующую секунду в небе внезапно появился экран. Это было кристально чистое зеркало. Если бы Дуань Лин Тянь был рядом и увидел его, он был бы поражен, потому что это было очень похоже на трехмерные изображения с Земли. Да, талисман, который использовал Таю, назывался талисманом зеркального изображения. Талисман зеркального изображения мог записывать то, что видел человек, а затем воспроизводить это. Раздавив талисман, Таю сразу же скрылся. Однако Цзян Вэй и остальные не погнались за ним и сосредоточились на зеркальном изображении. Все потому, что они были знакомы с одной из двух фигур. «Это Лю Хуань», — сказал один из верховных старейшин секты лунного опустошения. «А что это за молодой человек? Лю Хуань, кажется, следует за ним». Естественно, эти старики не знали, кем был Дуань Лин Тянь, потому что никогда его раньше не видели. Это же включало Цзян Вэй. Несмотря на то, что он уже давно знал о Дуань Лин Тяне и даже расследовал его, он никогда раньше не видел его. Поэтому вполне естественно, что он его не узнал. Однако, несмотря на то, что Цзян Вэй и остальные эксперты стадии святого не узнали Дуань Лин Тяня, это не означало, что остальные члены секты не узнавали его. После появления зеркального изображения, вся секта лунного опустошения наполнилась шумом. Это зеркальное изображение небесного экрана. Многие ученики секты лунного опустошения узнали, что это такое. Зеркальное изображение небесного экрана появляется только в том случае, если кто-то использует талисман зеркального изображения. Несмотря на то, что талисман зеркального изображения не имеет точного класса, его могут создавать только мастера Дао-талисманов выше 4 звезд. Кто настолько щедр, что решил использовать талисман зеркального изображения? Многие старейшины секты лунного опустошения также удивлялись. Смотрите, это старейшина Лю Хуань, и кажется, что он следует за кем-то. Многие ученики внутреннего двора узнали Лю Хуаня. Похоже, что он следует за старшим братом Дуань Линтянем, верно? Это старший брат Дуань Линтяны. Что старейшина Лю Хуань пытается сделать? Зачем он следует за старшим братом Дуань Линтянем? Ты не знаешь, старший брат Дуань Линтянь родом из города Горной Насыпи, а его учителем является мэр города, Фан Хуэй. Однако старейшина Лю Хуань и Фан Хуэй смертельные враги. Поэтому это естественно, что он хочет убить Дуань Линтяня. Вся секта лунного опустошения была поражена, и многие начали беспокоиться за Дуань Линтяня. В особняке Бай Лихуна, Фэн Удао и остальные тоже смотрели на зеркальное изображение в небе. Что это такое? Фэн Удао и другие не знали, что такое талисман зеркального изображения, поэтому они не понимали, что происходит. А нет, однако когда Бай Лихун увидел зеркальное изображение в небе, на котором Лю Хуань напал на Дуань Линтяня, выражение его лица резко изменилось. Посторонние, вероятно, подумают, что он волновался за Дуань Линтяня. Однако после того, как он узнал о силе Дуань Линтяня, он больше не беспокоился о его безопасности. Сила Дуань Линтянь уже превзошла его собственную. Выражение лица Бай Лихуня изменилось, потому что он понял, что кто-то записал конфликт между Дуань Линтянем и Лю Хуаном, используя талисман зеркального изображения, и показывал эту запись всем в секте лунного опустошения. Глава 1554. Раскрытие силы. Кто это сделал? Так злобно. Бай Лихун был подавлен. Он хотел разорвать это зеркальное изображение, однако понимал, что не сможет этого сделать, поскольку был недостаточно силен. После активации талисмана зеркального изображения, никто ниже стадии святого не мог его уничтожить. В этот момент Бай Лихун был зол на себя за то, что был таким слабым, и не мог помочь своему младшему брату. Все в порядке, если это увидит лишь глава секты, но если Цань Кун увидит это. Подумав об этом, Бай Лихун начал волноваться. Дуань Линтянь, это Дуань Линтянь. В этот момент Цзян Вэй наконец-то узнал, что молодой человек на зеркальном изображении был Дуань Линтянем. Однако после этого выражение его лица резко изменилось. Естественно, он знал о конфликте между Лю Хуанем и Дуань Линтянем. Однако он не ожидал, что Лю Хуань будет настолько сумасшедшим, что попытается убить Дуань Линтяня. В этот момент Цзян Вэй почувствовал след сожаления из-за того, что не избавился от Лю Хуаня до этого. Он уже мог представить себе, каким яростным будет старейшина Байли. Он больше всего не хотел увидеть нечто подобное. В то же самое время лица других верховных старейшин, кроме Цань Куна, также слегка изменились. Их мысли были похожи на мысли Цзян Вэя. Они все были обеспокоены тем, что Бай Лихун станет свидетелем сцены убийства Дуань Линтяня. Это зеркальное изображение нужно уничтожить. Подумав об этом, Цзян Вэй и другие верховные старейшины приготовились нанести удар и уничтожить зеркальное изображение небесного экрана. Однако когда они уже приготовились нанести удар, изображение на небесном экране изменилось. Это изменение ошеломило их настолько, что они невольно рассеяли свою истинную энергию. На зеркальном изображении можно было увидеть, что Лю Хуань нанес по Дуань Линтяню скрытную атаку, намереваясь убить его одним ударом ладони. Однако в самый решающий момент, тело Дуань Линтяня покрылось золотым щитом, который с легкостью заблокировал ладонь Лю Хуаня. Это какая сильная защитная техника. В этот момент все в секте лунного опустошения были поражены. Защита Дуань Линтяня ошеломила их. Основываясь на движениях старейшины Лю Хуана, он очевидно использовал всю свою силу. Однако кто бы мог подумать, что старший брат Дуань Линтянь сможет с такой легкостью его заблокировать. Невероятно, невероятно. С каких это пор старший брат Дуань Линтянь стал таким сильным? Это слишком пугает. Старший брат Дуань Линтянь действительно человек? Все ученики секты лунного опустошения были ошеломлены. Даже не обернувшись, он сумел заблокировать атаку Лю Хуана с помощью своей защитной техники. Насколько же сильным был Дуань Линтянь? Даже обычные культиваторы на пике стадии зачаточного святого вероятно не смогут с такой же легкостью заблокировать атаку Лю Хуаня. Верно, младший брат, если бы это было в другой раз, то Бай Лихун вероятно выдохнул бы с облегчением, увидев, что его младший брат в безопасности. Однако сейчас он не только не почувствовал облегчения, но его сердце также наполнилось горечью. В то же самое время Фэн Удао и остальные, которые жили в особняке Бай Лихуна, переживали за Дуань Линтяня. Однако увидев, что он заблокировал атаку Лю Хуаня, они выдохнули. Что происходит? почему это изображение настолько реально. Фэн Удао и остальные все еще были сбиты с толку. В конце концов Сына первым пришел в себя. Помните ли вы, что в нефритовом жетоне, который мы позаимствовали в павильоне заслуг, были записи о Дао-талисмане под названием «Талисман зеркального изображения»? Похоже, что это эффект того самого талисмана. Похоже, это действительно эффект талисмана зеркального изображения. Талисман зеркального изображения. Вроде только мастера Дао-талисманов выше 4 звезд могут создавать их. Неужели в этой области есть такие мастера? Услышав слова Сыма, Фэн Удао и остальные быстро пришли в себя. Этот золотой щит, похоже, состоит из луча меча. Такая сильная защита, очевидно, принадлежит высокоуровневой защитной технике. Эксперты стадии святого сразу же все поняли. Дуань Лин Тянь настолько силен. Цзян Вэй также был поражен этой сценой. Однако затем через несколько мгновений на его лице снова появилась улыбка. «Я не ожидал, что в нашей секте лунного опустошения появился такой пугающий гений боевого Дао. Если мы должным образом воспитаем его, то наша секта, возможно, даже сможет стать фракцией 6-го ранга». В этот момент сердце Цзян Вэя наполнилось радостью. Его взгляд, которым он смотрел на Дуань Лин Тяня, был таким, как будто он смотрел на сокровище. Глаза всех верховных старейшин, кроме Цань Куна, тоже загорелись после этой сцены. Несмотря на то, что они уже слышали о Дуань Лин Тяне, они думали, что он просто был счастливчиком, который был ничем без Бай Ли Хуна. Однако сегодня они наконец поняли, что человек, которого Бай Ли Хун признал своим младшим братом, не был обычным человеком. Обладать такой силой до 40 лет, насколько невероятным он станет после того, как полностью раскроет свой потенциал. Однако с другой стороны лицо Цань Куна было мрачным. Это младший брат Бай Ли Хуна, Дуань Лин Тянь. Я не ожидал, что он настолько силен в таком возрасте. Похоже, что он определенно имеет отношение к смерти Чжао Фэна. Подумав об этом, глаза Цань Куна наполнились намерением убийства. Вскоре изображение снова изменилось. В зеркальном изображении Дуань Лин Тянь обернулся и посмотрел на Лю Хуаня. В этот момент Лю Хуань использовал свое оружие истинной энергии, зверя истинной энергии и территорию истинной энергии. Он даже вытащил свое святое оружие. Было очевидно, что он был полностью готов убить Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что зеркальное изображение не записывало звук, некоторые люди умели читать по губам. И так случилось, что Цань Кун был одним из таких людей. В этот момент Лю Хуань раскрыл рот и сказал с мрачным лицом: «Ты убил Чжао Фэна? Что за чепуха?» Это были слова Лю Хуаня. «Чепуха это или нет, ты скоро все узнаешь». А это были слова Дуань Лин Тяня. Последующая сцена потрясла всех в секте лунного опустошения. Сталкиваясь с Лю Хуанем, который использовал все свои козыря, Дуань Лин Тянь выпустил своего зверя истинной энергии. Увидев это, все поняли, что Дуань Лин Тянь уже был на стадии совершенства зачаточного святого. Зверь истинной энергии был признаком стадии совершенства зачаточного святого. Однако следующая сцена потрясла их еще больше. Потому что зверем истинной энергии Дуань Лин Тяня был дракон. Настоящий божественный дракон. Драконы для большинства присутствующих были легендарными существами. Среди присутствующих лишь Фэн Удао и несколько других действительно видели драконов. Однако Дуань Лин Тянь сформировал дракона в качестве своего зверя истинной энергии. Более того, судя по энергии крови окружающей божественного дракона, он очевидно состоял из эссенции крови. Это означало, что Дуань Лин Тянь как-то получил эссенцию крови божественного дракона. Увидев это, многие люди, включая Цзян Взе, не могли не чувствовать зависти. Они завидовали удаче Дуань Лин Тяня. В следующий момент они увидели, как божественный дракон Дуань Лин Тяня с легкостью победил зверя и оружие истинной энергии Лю Хуана. Силен. В конце концов, это божественный дракон. Я не ожидал, что Дуань Лин Тянь выбрал в качестве своего зверя истинной энергии божественного дракона. Воскликнули старейшины секты лунного опустошения. Старший брат Дуань Лин Тянь действительно бросает вызов небесам. Он не только прорвался на стадию совершенства зачаточного святого, но и сформировал такого сильного зверя истинной энергии. Старший брат Дуань Лин Тянь, чудо молодого поколения секты лунного опустошения. Я не знаю, сможет ли старший брат Дуань Лин Тянь победить старейшину Лю Хуаня. В конце концов, старейшина Лю Хуань является экспертом на пике стадии зачаточного святого, и он обладает территорией истинной энергии. Ученики секты лунного опустошения выжидательно смотрели на экран в небе. И в этот момент Дуань Лин Тянь ответил на их вопросы своими действиями. Дуань Лин Тянь вытащил меч, и затем взмахнул им. После этого воздух на мгновение задрожал, после чего застойная территория Лю Хуаня рухнула. Пока Лю Хуань все еще был в шоке, Дуань Линтянь снова взмахнул мечом и отрубил руку Лю Хуаня. Поскольку зеркальное изображение было записано экспертом стадии святого, то все детали были записаны очень четко. Поэтому, несмотря на то, что скорость атаки Дуань Линтяня была чрезвычайно высокой, даже простые ученики секты лунного опустошения все четко видели. Аво, это пугает. Независимо от того, были это старейшины, дьяконы или ученики, все они были ошеломлены Дуань Линтянем. Спустя несколько мгновений все увидели, как Дуань Линтянь пронзил грудь Лю Хуаня и убил его. В этот момент никто не жалел Лю Хуаня. В конце концов он первым пытался убить Дуань Линтяня. Он наконец-то отомстил за учителя. Во внешнем дворе секты лунного опустошения Лин Юнь и Сюн Ху посмотрели друг на друга и увидели радость в глазах друг друга. Бог благословил секту лунного опустошения. Бог благословил секту лунного опустошения. Цзян Вэй и другие верховные старейшины были в восторге от появления такого чудовищного гения в секте. Они видели в Дуань Линтяне будущее секты лунного опустошения. Однако из-за своей радости, они не заметили тихого исчезновения Цань Куна. Глава 1555. Смерть Цань Куна. Однако когда Цань Кун покинул группу экспертов, Бай Лихун также покинул свой особняк и сразу же направлялся к воротам секты. Он хотел перехватить Дуань Линтяня у ворот и посоветовать ему поспешно покинуть секту. Естественно, он делал это из-за Цань Куна. Он считал, что увидев зеркальное изображение, Цань Кун определенно подтвердил, что именно Дуань Линтянь убил Чжао Фэна. Исходя из того, как Цань Кун отреагировал на смерть Чжао Фэна, маловероятно, что он пощадит Дуань Линтяня. Однако вскоре после ухода Бай Лихуня, Цань Кун прибыл в особняк Бай Лихуна. Обыскав его, он так и не смог найти Дуань Линтянь. После этого выражение его лица сразу же стало серьезным. «Не говорите мне, что он еще не вернулся». Подумав об этом, он с максимальной скоростью обыскал всю секту и в конце концов тоже решил подождать возле ворот секты Бай Лихун. Однако прибыв к воротам, он сразу же заметил Бай Лихуна, и выражение его лица резко стало мрачным. Однако он не действовал опрометчиво, чтобы не насторожить Бай Лихуна, и сразу же спрятался в стороне. Однако Дуань Линтянь вообще не знал обо всем, что произошло в секте лунного опустошения. В этот момент он спокойно возвращался в секту, блаженно не сознавая поджидающей его опасности. Вскоре он увидел черную точку. По мере того, как он двигался вперед, крошечная черная точка становилась все больше и больше, после чего она превратилась в поместье секты лунного опустошения. «Я вернулся». Увидев ворота секты лунного опустошения, на лице Дуань Линтяня появилась улыбка. «Нужно найти время, чтобы вернуться в город горной насыпи и сообщить учителю о смерти Лю Хуаня. Я уверен, что учитель будет счастлив». Дуань Линтяны. Однако как только Дуань Линтянь приблизился к воротам, в воздухе раздался громоподобный голос. Он был настолько громким, что распространился повсюду. Все в пределах секты лунного опустошения услышали его. Сначала все были потрясены, однако затем посмотрели в сторону ворот. Они чувствовали, что там наверняка произойдет что-то стоящее. Подумав об этом, старейшины и ученики секты сразу же двинулись туда. Однако Цзян Вэй тем временем был озадачен, поскольку он узнал владельца голоса. Это младший дядя Цаны, младший брат Цань, старший брат Цань. Подумав об этом, все верховные старейшины слегка нахмурились. Они запутались и не могли понять, что происходит. Блы, Цзян Вэй был первым, кто понял, что происходит, и его тут же наполнил ужас. Что? Окружающие верховные старейшины озадаченно посмотрели на Цзян Вэя. Младший дядя Цань только что стал свидетелем силы Дуань Линтяня, и он, должно быть, пришел к выводу, что это именно Дуань Линтянь убил Чжао Фэна. Мы должны остановить его. Сказав это, он мгновенно исчез и на максимальной скорости ринулся в сторону ворот. Услышав его слова, верховные старейшины сразу же все поняли и наполнились ужасом. Младший брат Цань в замешательстве. Старший брат Цань слишком опрометчив. Они все внутренне выругались и последовали за Цзян Вэем. Они хорошо знали характер Цань Куна. Поскольку он был уверен в том, что Дуань Линтянь был способен убить Чжао Фэна, то он определенно не проявит милосердия. Он был из тех людей, которые скорее ошибочно убьют 1000 человек, чем отпустит одного виновника. Однако в их глазах, теперь Дуань Линтянь стал сокровищем секты лунного опустошения. Будущее секты зависело от него. Поэтому они не могли позволить Цань Куну причинить ему вред. Однако пока ситуация не выглядела многообещающе. Когда они прибудут на место, Дуань Лин Тянь вероятно уже будет убит. Дуань Лин Тянь также был ошеломлен внезапным сердитым криком и слегка опешил. Младший брат. Однако затем в воздухе раздался знакомый ему голос. Дуань Лин Тянь сразу же мог сказать, что это был его старший брат, Бай Ли Хун. Однако в этот момент голос Бай Ли Хуна был наполнен паникой. Услышав голос Бай Ли Хуна, Дуань Лин Тянь не мог не почувствовать волну паники. Затем он почувствовал, как его окутало невероятное давление. Все в радиусе 100 метров вокруг него, в мгновение ока превратилось в золотой океан. Территория. Но это не обычная территория эксперта на пике стадии зачаточного святого. Это была первая мысль, возникшая в сознании Дуань Лин Тянь, после чего его лицо наполнилось ужасом. Даже в этот момент, он все еще не понимал, что происходит. Почему кто-то на стадии святого решил напасть на него? Однако пока Дуань Лин Тянь задыхался в золотой территории истинной энергии, в его ушах раздалась сердитая передача голоса. «Дуань Лин Тянь, ты сопроводишь моего сына Чжао Фэна в загробном мире». Из-за этого голоса Дуань Лин Тянь был на грани того, чтобы потерять сознание. Однако в этот критический момент из-за сильного постороннего давления, из моря Ци Дуань Лин Тяня внезапно вырвалась огромная волна истинной энергии и начала быстро циркулировать по его 99 святым венам. Истинная энергия в мгновение ока завершила один большой цикл, после чего вернулась в море Ци Дуань Лин Тяня. В следующее мгновение море Ци, расположенное в месте между бровями Дуань Лин Тяня, задрожало, будто оно взорвалось. После этого Дуань Лин Тянь снова испытал чувство обморока, однако на этот раз он не испытывал никакого давления. Вместо этого он почувствовал, что его тело стало легче. Все потому, что он совершил прорыв. Из-за сильного давления, он внезапно прорвался на пик стадии зачаточного святого. Изначально Дуань Лин Тянь находился всего в нескольких шагах от прорыва на пик стадии зачаточного святого. В конце концов, он же не зря провел столько времени на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ. Однако по какой-то причине он продолжал испытывать затруднения и не мог сделать последний шаг в сторону следующей стадии. Но давление со стороны золотой территории, а также громоподобная передача голоса эксперта стадии святого подстегнули его и помогли ему преодолеть критический барьер и прорваться. Несмотря на то, что давление со стороны Золотого океана все еще существовало, после прорыва на пик стадии зачаточного святого, оно уже не было таким сильным, как раньше. Однако ощущение опасности, которое удушало его, лишь усилилось. В то же самое время Дуань Лин Тянь почувствовал приближение пугающей ауры. Затем Дуань Лин Тянь, не задумываясь, активировал свой странный зрачок, после чего его зрение замедлилось. В этот критический момент Дуань Лин Тянь воспользовался случаем и быстро достал яшмовый небесный меч. Затем из его моряцы вышел стабильный поток истинной энергии, который быстро достиг яшмового небесного меча. Дуань Лин Тянь оставил себе всего 10% своей истинной энергии, что означало, что он ввел остальные 90% в яшмовый небесный мем. В этот момент яшмовый небесный меч начал сильно дрожать, испуская пронзительную и леденящую кровь ауру. Зеленая энергия вокруг меча даже заставляла воздух дрожать. У Дуань Лин Тяня не было времени, чтобы подумать. Он просто поднял руку и без каких-либо колебаний взмахнул яшмовым небесным мечом. Дуань Лин Тянь внезапно понял, что он полностью успокоился, как только достал яшмовый небесный меч. Между ним и мечем, казалось, появилась какая-то слабая связь. Связь была очень загадочной. Он чувствовал ее, но ему было сложно описать ее словами. Свист. В этот момент перед глазами старейшины учеников секты лунного опустошения, которые успели к этому моменту покинуть секту, древняя фигура, которая стояла перед Дуань Лин Тянем, была разделена на две части. В то же самое время золотой океан в небе также начал исчезать. Младший дядя Цань, младший брат Цань, старший брат Цань. Как только луч меча разрезал древнюю фигуру, в воздухе сразу же раздалось несколько печальных криков. Конечно же, это были Цзян Вэй и несколько верховных старейшин. Изначально они чувствовали себя немного удрученными, думая о том, что Цань Кун убьет Дуань Лин Тяня. Однако сцена, которая последовала после этого, полностью потрясла их. Дуань Лин Тянь убил Цань Куна всего одним ударом. Однако Цзян Вэй и остальные были не единственными, кто был поражен. Даже Тай, у которой все еще прятался в небе, был поражен. В этот момент его лоб покрылся холодным потом. Повезло. Как же мне повезло. В этот момент в его голове была лишь одна мысль. Ему повезло, что он не попытался украсть таинственный меч у Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что он считал, что был сильнее Цань Куна, Он не был уверен в своей способности заблокировать эту атаку. Эта атака была слишком быстрой и сильной. Несмотря на то, что Бай Лихун также был ошеломлен тиранической атакой Дуань Линтяня, он быстро пришел в себя и сказал: «Младший брат, беги». Несмотря на то, что он понятия не имел, почему атака Дуань Линтяня была такой сильной, он понимал, что у этого наверняка была цена. «Дуань Линтянь, вероятно, будет сложно снова использовать такую атаку. Я защищу твою семью и друзей», — быстро добавил Бай Лихун. Цань Кун, услышав его слова, разум Дуань Линтяня сразу же очистился. Так Чжао Фэн действительно был незаконнорожденным ребенком Цань Куна. Дуань Линтянь понял, что его предположение было верным. Однако он также был озадачен. Откуда Цань Кун узнал о том, что это он убил Чжао Фэна? Судя по тому, насколько злым был Цань Кун, было очевидно, что он был полностью уверен в его виновности. Глава 1556. Погоня. Однако Дуань Линтянь понимал, что сейчас было не время, чтобы думать об этом. Цань Кун был верховным старейшиной секты Лунного Опустошения. Будучи экспертом стадии святого, он был столпом секты. Он убил Цань Куна на глазах у многих людей, поэтому его преступление было немаленьким. Самым важным было то, что он смог убить Цань Куна не потому, что он был сильным, а потому, что он использовал яшмовый небесный меч. Чтобы победить, он использовал 90% своей силы, и в этот момент у него оставалось всего 10% его истинной энергии. Подумав обо всем этом, сердце Дуань Линтяня дрогнуло. «Старший брат, я оставлю дядю Фэна и остальных на тебя». В этот момент вокруг Дуань Линтянь парила ци меча, и все в пределах 100 метров вокруг него было наполнено волнами тиранических лучей меча. Это было похоже на территорию меча. Это была территория истинной энергии, которую Дуань Линтянь освоил после прорыва на пик стадии зачаточного святого. Дуань Линтянь обнаружил, какой территорией он обладал лишь после прорыва на пик стадии зачаточного святого. И это оказалась территория 10000 мечей. Дуань Линтянь считал, что это было как-то связано с сердечным мечом правителя. Обнаружив, какую территорию он постиг, вполне естественно, что он также знал, на что была способна его территория. В этот момент вокруг Дуань Линтяня парило 10000 мечей, которые внезапно бросились к нему. В следующее мгновение все 10000 мечей собрались у ног Дуань Линтяня, после чего превратились в один ослепительный меч, который унес его вдаль со скоростью света. Какая пугающая территория! Как быстро! Эта скорость намного превосходит скорость экспертов в полушаге от стадии святого. Она даже может сравниться с экспертами стадии святого. Тайю, который смотрел за всем сверху, был поражен. Однако его лицо выглядит не очень. Очевидно, что этот таинственный меч истощил большую часть его истинной энергии. Он вряд ли сможет повторить ту атаку. Будучи экспертом стадии святого, Тайю естественно был наблюдательным и с легкостью понял текущую ситуацию Дуань Линтяня. Подумав об этом, он сразу же погнался за ним. Как только Тайю бросился в погоню, Цзян Вэй и другие верховные старейшины пришли в себя и также с темными лицами бросились в погоню за Дуань Линтянем. Они даже подумать себе не могли, что все обернется таким образом. Дуань Линтянь убил Цань Куна. Кем был Цань Кун? Он был экспертом старшего поколения секты Лунного Опустошения, ветераном, который жил вместе с ними в секте. Однако он умер прямо перед их глазами. Кроме того, его убил ученик секты Лунного Опустошения. Все они высоко ценили Дуань Линтяня и считали, что если он продолжит расти, то он определенно принесет славу секте Лунного Опустошения. Однако теперь все вышло из-под их контроля. Все было бы не так плохо, если бы они были единственными, кто увидел, как Дуань Линтянь убил Цань Куна. Главная проблема заключалась в том, что более половины секты тоже были свидетелями этого зрелища. Несмотря на то, что Цань Кун был верховным старейшиной секты Лунного Опустошения, и мало кто из учеников знал о нем, в секте все же были некоторые старейшины и ученики, которые знали его. Если человек, который убил Цань Куна, верховного старейшину секты Лунного Опустошения, будет воспитан сектой и в будущем станет главой секты, то их секта превратится в посмешище. Поэтому они понимали, что Дуань Линтянь больше не мог оставаться в секте. А поскольку он больше не мог оставаться в секте, то у них был лишь один выход – убить Дуань Линтяня, чтобы избежать неприятностей в будущем. Они не могли рисковать и должны были устранить угрозу, пока она еще была в зачаточном состоянии. В этот момент Бай Лихун был отодвинут на задний план. Несмотря на то, что трехзвездные начертатели были очень редкими, они были незначительными перед лицом жизни или смерти всей секты. Перед тем, как отправиться в погоню, Цзян Вэй не забыл проинструктировать нескольких своих заместителей. «Следите за Бай Лихунем, и не позвольте ему и людям в его особняке уйти». Услышав эти слова, заместители главы секты сразу же отправились в особняк Бай Лихуна и своевременно перехватили Бай Лихуна, который уже собирался уйти с Фэн Удао и остальными. «Старейшина Бай Ли, глава секты приказал, чтобы никто из вас не покидал это место. Пожалуйста, простите нас за это оскорбление», — сказал один из заместителей. Однако Бай Лихун вообще не паниковал. Вместо этого он небрежно спросил: «Ребята, давайте заключим сделку». «Какую сделку?» Заместители сразу же нахмурились. «Если вы отпустите меня, то я дам каждому из вас по святому оружию с тремя трехзвездными начертаниями», — ответил Бай Лихун. Услышав слова Бай Лихуна, глаза заместителей сразу же загорелись. «Ты серьезно? Я могу принести клятву. Однако сейчас лучше не делать этого. Я уверен, что вы не хотели бы, чтобы остальные заметили резонанс небесного бедствия 99, верно?» — сказал Бай Лихун. «Пошли». Немного подумав и обменявшись взглядами, заместители сразу же приняли его предложение. Они не только ослушались приказа главы секты, но и даже вывели Бай Лихуна, Фэн Удао и остальных за пределы секты лунного опустошения. Естественно, они сделали это очень скрытно, поэтому никто этого не заметил. Они пришли к этому решению просто потому, что предложение Бай Лихуна было слишком заманчивым. Не говоря уже о них, даже у главы секты и верховных старейшин не было святого оружия с тремя трехзвездными начертаниями. Если честно, им было все равно, жив Бай Лихун или нет. Самое главное для них – это выгода. Что касается главы секты Цзян Взя, то они могут уклониться от ответственности и сказать, что им не удалось догнать Бай Лихуна. Отойдя достаточно далеко от поместья секты лунного опустошения, Бай Лихун дал клятву и заключил сделку с заместителями, после чего они наконец позволили ему уйти. Несмотря на то, что они еще не получили святое оружие с тремя трехзвездными начертаниями, благодаря клятве они не боялись, что Бай Лихун заберет свои слова назад. Бай Лихун поклялся подарить им по святому оружию через 3 года. Для них 3 года были мгновением. Естественно, Цзян Вэй не знал об этом, иначе он бы настолько взбесился, что выплюнул бы глоток крови. Пока Бай Лихун и остальные удалялись от секты лунного опустошения, группа старейшин, дьяконов и учеников секты освящения луны, которые стояли у ворот, наконец пришли в себя. Предыдущий инцидент сильно их поразил. В частности, это касалось некоторых старейшин, которые знали Цань Куна. Дуань Лин Тянь, что правда, убил старейшину Цань Куна? Как это возможно? Старейшина Цань Кун был верховным старейшиной нашей секты, и он был экспертом стадии святого. А однако он был... Невозможно. Это невозможно. Почему Дуань Лин Тянь настолько силен? Старейшины были поражены. Некоторые из них даже использовали различные методы, чтобы проверить, спят ли они. Старейшина Цань Кун, верховный старейшина, эксперт стадии святого. Естественно, окружающие ученики слышали слова старейшин. Поэтому личность старика, который был убит, быстро распространилась. Цань Кун был верховным старейшиной секты лунного опустошения, а также экспертом стадии святого. Боже, я ведь не сплю, верно? Старший брат Дуань Лин Тянь сначала убил старейшину Лю Хуаня, а теперь старейшину Цань Куна. Старейшина Цань Кун даже был экспертом стадии святого. Не говорите мне, что старший брат Дуань Лин Тянь тоже уже является экспертом стадии святого. Когда старший брат Дуань Лин Тянь уходил, он, кажется, использовал свою территорию истинной энергии. Его сила не так проста, как то, что он показал в бою против старейшины Лю Хуаня. Территория истинной энергии является признаком пика стадии зачаточного святого, поэтому старший брат Дуань Лин Тянь как минимум находится на этом уровне. Какой пик стадии зачаточного святого? По моему мнению, старший брат Дуань Лин Тянь является экспертом стадии святого. Иначе как он мог убить старейшину Цань Куна? Я тоже так думаю. Помимо Таю, верховные старейшины и Цзян Вэй также видели, что последняя атака сильно истощила Дуань Лин Тяня. Они понимали, что Дуань Лин Тяню будет сложно нанести еще один такой же удар, поэтому они сразу же погнались за ним. Иначе как бы они посмели преследовать кого-то, кто убил Цань Куна всего одним ударом меча? Естественно, помимо желания устранить будущие неприятности, главной причиной их погони за Дуань Лин Тянем был уникальный меч в его руках. Будучи экспертами стадии святого, они не только обладали необычайным зрением, но и проницательностью, которая намного превосходила обычных мастеров боевых искусств. Когда Дуань Лин Тянь нанес свой последний удар, они четко видели, что во всем был виноват меч в его руке. Глава 1557. Невезучий Дуань Лин Тянь. У этих экспертов стадии святого, включая главу секты Цзян Взе, также возникли жадные мысли относительно меча Дуань Лин Тяня. Именно поэтому они мгновенно погнались за ним. Двигаясь впереди них, лицо Дуань Лин Тяня с каждой секундой становилось все бледнее и бледнее. Несмотря на то, что его удар мечом выглядел простым, на самом деле он истощил 90% его истинной энергии. Затем он использовал оставшуюся истинную энергию, чтобы создать территорию истинной энергии, территорию 10000 мечей, чтобы быстро покинуть секту лунного опустошения. Стоит отметить, что его нынешняя скорость была невероятной, однако ценою было быстрое истощение истинной энергии. Вскоре Дуань Лин Тянь заметил, что истинная энергия в его теле почти достигла нуля, ровно как и духовная энергия. Из-за всего этого он чувствовал невероятную усталость. Что мне делать? Они не отпустят меня. Убив Цань Куна и подавшись в бега, Дуань Лин Тянь сразу же заметил, что за ним погналось несколько фигур. Несмотря на то, что он убил Цань Куна всего одним ударом, это в основном было из-за яшмового небесного меча. Без яшмового небесного меча он был неуязвим только против экспертов ниже стадии святого. Они приближаются. В этот момент из изысканной пагоды раздался голос старейшины Хо, который напомнил ему о приближающейся опасности. «Старейшина Хо, что мне делать?» Дуань Лин Тянь криво улыбнулся. В этот момент меч, на котором он летел, не только стал медленным, но и также начал рассеиваться. «Найди спокойное место и помести туда изысканную пагоду семи сокровищ. Если они не будут полностью разрушать окружающую среду, ты должен быть в безопасности», — немного подумав, сказал старейшина Хо. Услышав слова старейшины Хо, Дуань Лин Тянь сразу же понял, что он имел в виду. Это может сработать. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь больше не колебался. Он сразу же спустился на землю, убрал меч и сразу же вошел в густой лес. Вскоре перед его глазами появился огромный валун. Это оно. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь мобилизовал оставшуюся истинную энергию и поднял огромный валун. Затем он вырыл под ним яму и бросил туда изысканную пагоду семи сокровищ. После этого он положил огромный валун на место и вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. Бум! После того, как Дуань Лин Тянь вернул огромный валун, маленькая дыра, в которой находилась изысканная пагода семи сокровищ, превратилась в незаметную пылинку. При таких обстоятельствах, если преследователи не уничтожат всю окружающую среду, то они не смогут обнаружить Дуань Лин Тяня. Войдя в изысканную пагоду семи сокровищ, Дуань Лин Тянь сразу же поднялся на третий уровень, чтобы восстановить свою истинную энергию и духовную энергию. Прямо сейчас это было самое важное для него. Однако как только Дуань Лин Тянь спрятался, Таю, эксперт стадии святого из ветви черного рынка горной тени, появился в небе над лесом, где он спрятался. Спрятался, да, глядя на лес под своими ногами, он холодно ухмыльнулся. Однако затем его глаза сузились, и он скрылся. Сразу после того, как Таю скрылся, Цзян Вэй, глава секты лунного опустошения, а также верховные старейшины, также появились над лесом. Все они остановились и начали обыскивать свое окружение. На этом месте его аура исчезла. Нахмурившись, сказал Цзян Вэй: «Тогда давайте поищем здесь». После этого они разделились и начали поиск. Некоторые патрулировали в небе, а другие спустились в лес, чтобы провести тщательный поиск. Будучи экспертами стадии святого, их духовная энергия уже сформировала божественное восприятие, поэтому для них это было как кусок пирога. Скрываясь в небе, Таю стал крайне серьезным. Он не боялся экспертов секты лунного опустошения, однако он не будет их ровней, если они объединятся. Поэтому он переживал. Он боялся, что Цзян Вэй и остальные объединятся и украдут таинственный меч Дуань Лин Тяня. Однако он не мог ничего сделать, кроме как молча наблюдать со стороны. «Надеюсь, что ты хорошо спрятался и не позволишь им обнаружить себя. В противном случае ты меня действительно разочаруешь», — подумал Таю. Пока Таю продолжал беспокоиться, люди секты лунного опустошения целый час потратили на поиски. Собравшись вместе, они обнаружили, что все их усилия были напрасны. Увидев это, Таю облегченно выдохнул. «Мы не нашли его». Цзян Вэй слегка нахмурился, однако очевидно, что его аура исчезла здесь. «Не говорите мне, что он умеет передвигаться под землей, возможно, у него есть способ сокрытия своей ауры», — предположил один из верховных старейшин. «Возможно», — другой верховный старейшина кивнул. «Похоже, что это единственное правдоподобное объяснение. Иначе как может культиватор, который даже еще не прорвался на стадию святого, сбежать от нашего божественного восприятия, похоже, что нам придется разделиться, чтобы найти его». Вскоре они пришли к соглашению и разделились на группы по трое. Однако, увидев это, Таю не спешил раскрывать себя. Выражение его лица оставалось спокойным, как будто он чего-то ждал. И вскоре Цзян Вэй и верховные старейшины снова вернулись. Было очевидно, что их предыдущий уход был всего лишь игрой, чтобы попытаться выманить Дуань Лин Тяня. Однако после этого они были уверены в том, что его больше нет в этом районе, и наконец по-настоящему разлетелись в трех направлениях. После этого Таю наконец прекратил скрываться. «ХМПФ, если бы я не был ближе всего к нему, и не знал, что он прячется здесь, я бы так же повелся, как тот мусор из секты лунного опустошения». Подумав об этом, Таю посмотрел на лес под ногами и холодно рассмеялся. Из его слов было очевидно, что он был уверен в том, что Дуань Лин Тянь все еще находился рядом. «Дуань Лин Тянь, несмотря на то, что я понятия не имею, какую секретную технику ты использовал, чтобы скрыть себя, тебе придется раскрыться передо мной». Подумав об этом, Таю рассмеялся и вытянул обе руки. После этого из его рук вырвалась волна истинной энергии, которая затем превратилась в двух великолепных драконов. В следующую секунду два великолепных дракона спустились в лес как два огромных длинных кнута. Бах, бах, врезавшись в землю, два великолепных дракона создали небольшое землетрясение. Несмотря на то, что никто из них не врезался в огромный валун, под которым пряталась изысканная пагода семи сокровищ, из-за дрожания земли огромный валун перевернулся, и изысканная пагода немедленно вылетела. До восстановления четвертого уровня пространство внутри изысканной пагоды семи сокровищ все еще оставалось нестабильным. Поэтому из-за землетрясения Дуань Лин Тянь, который прятался в изысканной пагоде семи сокровищ и восстанавливал свою истинную энергию и духовную энергию, был выслан наружу. Из-за того, что у него оставалось мало истинной энергии, как только Дуань Лин Тянь был выслан наружу, он прокатился по земле и покрылся пылью. Черт! Дуань Лин Тянь сразу же понял, что произошло то, чего он боялся больше всего. «Я не могу поверить в то, что мой план провалился». Дуань Лин Тянь внутренне вздохнул. Затем он мгновенно посмотрел на фигуру, которая спускалась с неба. Увидев этого человека в черной мантии, он не мог не нахмуриться. Он не похож на экспертов секты лунного опустошения. Кроме того, его аура также отличается от аур членов секты лунного опустошения. Конечно же, это был Таю, Дуань Лин Тянь. Спустившись, Таю с любопытством начал изучать Дуань Лин Тяня. «У тебя довольно много козырей в рукавах. Тебе даже удалось обмануть мусор из секты лунного опустошения. К сожалению, ты все еще слишком наивен, чтобы пытаться обмануть меня. Таю, кто ты?» Лицо Дуань Лин Тяня сразу же стало серьезным. Он понял, что был прав, и что этот человек не был из секты лунного опустошения. Он даже смел называть экспертов секты лунного опустошения мусором. Похоже, что он был даже сильнее их. «Моя личность не так важна. Тебе лишь нужно знать, что ты умрешь от моих рук», — небрежно ответил Таю. Глава 1558. Убить. Несмотря на то, что Таю мог считаться высокопоставленным членом ветви черного рынка горной тени в районе Альянса Девяти Сект, он все же был убийцей. А все убийцы черного ранка горной тени давали клятву, что они не могли раскрывать свою личность. «У меня с тобой нет никакой вражды, так почему ты хочешь убить меня?» Глаза Дуань Лин Тяня слегка сузились. «У нас с тобой действительно нет вражды. Однако, к сожалению, богатство может стать причиной гибели человека. Мне понравился твой меч». Таю зловеще рассмеялся. «Меч?» Услышав слова Таю, Дуань Лин Тянь был озадачен. Однако он быстро пришел в себя и понял, что он говорит о яшмовом небесном мече. «Прекрати строить из себя дурака. Ты еще не прорвался на стадию святого, однако уже смог убить Цань Куна. Это ведь все из-за меча, верно?» Несмотря на то, что Цань Кун был мусором, он все же был экспертом стадии святого. «Если бы не этот меч, то ты бы не смог убить его одним ударом». Таю ухмыльнулся. «Ты говоришь о нем?» Вытащив яшмовый небесный меч, спросил Дуань Лин Тянь. Увидев яшмовый небесный меч в руке Дуань Лин Тяня, глаза Таю сразу же загорелись. «Если ты заинтересован в этом мече, то я могу отдать его тебе, если ты действительно сможешь его использовать». Сказав это, Дуань Лин Тянь повернул руку и предоставил Таю рукоять меча, как будто он действительно отдавал его. Увидев спокойствие Дуань Лин Тяня, Таю сразу же насторожился. Вместо того, чтобы взять меч, он спросил серьезным тоном: «Парень, что за трюк ты пытаешься выкинуть?» «Какие трюки я могу выкинуть?» Дуань Лин Тянь рассмеялся. «Если бы у меня все еще оставались какие-либо уловки, то стоял бы я здесь и болтал с тобой, ты всемогущий эксперт стадии святого, не говори мне, что ты настолько напуган, что даже не посмеешь прикоснуться к моему мечу». Услышав его слова, Таю пришел в себя и понял, что у Дуань Лин Тяня действительно не оставалось сил, чтобы активировать этот драгоценный меч. Иначе, как и сказал Дуань Лин Тянь, он не стал бы тратить свое время на болтовню, и уже давно бы использовал меч. Немного подумав, Таю успокоился и вытянул руку, чтобы взять яшмовый небесный меч. Однако в следующую секунду выражение его лица резко изменилось. Он обнаружил, что яшмовый небесный меч, который был легким как перышко в руке Дуань Лин Тяня, на самом деле был пугающе тяжелым. Он даже не мог поднять его. Поняв это, Таю убрал руку и спросил: «Парень, что происходит? Ты простой культиватор на стадии зачаточного святого и можешь свободно использовать этот меч. Однако почему я не могу даже поднять его?» Он считал, что у этого меча определенно был секрет, и чтобы использовать меч, ему нужно было узнать и раскрыть этот секрет. «Я уже дал тебе меч, ты не можешь винить меня, если не можешь в том, что даже его поднять». Дуань Лин Тянь вздохнул и покачал головой. Таю не заметил, что в этот момент страх в глазах Дуань Лин Тяня исчез. В этот момент его взгляд стал спокойным, как будто его разум претерпел огромные изменения. «Парень, ты должно быть обманул меня». Лицо Таю побледнело. «Я предупреждаю тебя, лучше расскажи мне секрет этого меча, иначе я все равно убью тебя, даже если не смогу получить меч». Закончив свое предложение, в его глазах появился кровавый блеск. «Какой трюк я мог выкинуть?» Дуань Лин Тянь продолжал качать головой. Вопреки ожиданиям Таю, на лице Дуань Лин Тянь не было ни следа страха. Он был спокоен, как будто не воспринимал всерьез угрозу Таю. «Парень, ты что, сомневаешься в моих словах? Думаешь, что я не убью тебя?» — холодно спросил Таю, после чего выражение его лица стало серьезным. Дуань Лин Тянь небрежно улыбнулся, но ничего не ответил. «Парень, я могу уничтожить или убить тебя в любой момент, предупреждаю, тебе лучше послушно сотрудничать со мной. Я могу пощадить тебя, если у меня будет хорошее настроение». Таю ухмыльнулся. «Ты можешь уничтожить меня?» Услышав слова Таю, Дуань Лин Тянь был поражен. «Ты, должно быть, не знаешь об интересных вещах, которые произошли в секте лунного опустошения до твоего возвращения, верно?» Таю зловеще улыбнулся. «Несмотря на то, что я не знаю, почему Цань Кун захотел убить тебя, но у тебя не было бы места в секте лунного опустошения, даже если бы ты не убил его. В конце концов, наказание за убийство старейшины внутреннего двора – смерть». «Убийство старейшины внутреннего двора? Ты говоришь о Лю Хуане?» Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. Он еще больше запутался. «Я не знаю Лю Хуаня, однако старейшина секты лунного опустошения, которого ты убил, уже достиг пика стадии зачаточного святого, и поэтому должен был быть старейшиной внутреннего двора». Таю фыркнул. «Ты можешь не знать, но я при помощи талисмана зеркального изображения записал всю сцену того, как ты убил того старейшину, и показал ее всей секте». Однако Таю не знал о том, что если бы он не убил Цань Куна, то с Дуань Лин Тянем ничего бы не произошло. В конце концов, Лю Хуань был сам виноват в собственной смерти. Несмотря на то, что он умер, никто в секте лунного опустошения не испытывал к нему никакого сочувствия. Все считали, что он сам виноват и заслуживал смерти. Что касается Цзян Вэя и остальных, то они даже начали расценивать Дуань Лин Тянь как сокровище. Если бы не инцидент с Цань Кунем, то они бы начали воспитывать его в качестве будущего главы секты. «Ох, тогда понятно». Услышал слова Таю, некоторые вопросы в сердце Дуань Лин Тяня нашли свои ответы. «Неудивительно, что Цань Кун хотел убить меня. Он узнал о моей истинной силе и сразу же подумал о том, что я имею какое-то отношение к смерти Чжао Фэна. Парень, я дам тебе еще 15 минут. Если через 15 минут ты не расскажешь мне секрет этого меча, то я убью тебя». Сказав это, как будто пытаясь доказать свои слова, он даже принес молниеносную клятву. Бум, бум, бум, бум, бум. После того, как в воздухе раздался грохот небесного бедствия 9-9, Таю триумфально посмотрел на Дуань Лин Тяня. Ха-ха-ха-ха, увидев это, Дуань Лин Тянь безудержно рассмеялся. «Что смешного?» Таю мгновенно пришел в ярость. «Я смеюсь над твоим невежеством», — небрежно сказал Дуань Лин Тянь. «Однако раз тебе так нравится приносить клятвы, тогда я подыграю тебе». После этого он также принес клятву. «Если я знаю, как позволить этому человеку владеть моим мечом, то пусть меня поразит молниеносное наказание», — поклялся Дуань Лин Тянь. После этого Дуань Линтянь не был наказан наказанием, что доказало, что он не лгал. Ты не знаешь, но это невозможно. Невозможно. Тогда почему ты можешь использовать его? Ты всего лишь муравей на стадии зачаточного святого, так как ты можешь использовать этот меч, когда я, эксперт стадии святого, не могу даже поднять его. Лицо Таю сразу же стало мрачным. Изначально у него был идеальный план. Получив меч Дуань Линтяня, он сразу бы покинул район Альянса Девяти Секти и вернулся в более высокоуровневую ветвь черного рынка Горной Тень. Мало того, что он хотел вернуться, он также хотел убить всех, кто в прошлом был против него. Однако оказалось, что он не мог использовать меч, о котором мечтал. Вселенная огромна, и в ней нет ничего невозможного, безразлично ответил Дуань Линтянь. Поскольку я не могу его использовать, то значит ты тоже не можешь. Умри, сдохни. Глаза Таю внезапно сузились. После этого Таю активировал свою истинную энергию, желая немедленно убить Дуань Линтяня. Однако в этот момент Дуань Линтянь равнодушно сказал: «К сожалению, у тебя больше нет такой возможности». После чего спокойно метнул предмет. Это была каменная табличка со сколотым уголком. После того, как Дуань Линтянь метнул ее, она, казалось, превратилась в бомбу и яростно полетела в сторону Таю. Пах! Прежде чем Таю успел отреагировать, каменная табличка уже врезалась в него. В следующую секунду, несмотря на то, что на его теле не появилось никаких ран, его тело внезапно упало вперед. Его глаза внезапно стали тусклыми, как будто он потерял свою душу. И он действительно потерял свою душу. Точнее, его душа была подавлена. Ее подавила дощечка дьявольской печати. Когда Таю пытался взять яшмовый небесный меч, Дуань Линтянь обнаружил, что он был дьявольским культиватором. Именно поэтому он перестал волноваться и успокоился. С его нынешней силой на стадии зачаточного святого, дьявольские культиваторы на первом уровне стадии святого просто не могли избежать его дощечки дьявольской печати. Стадия святого была разделена на множество разных уровней. От Бай Лихуня он слышал, что сильнейшие эксперты в районе Альянса Девяти Сект находились лишь на пике первого уровня стадии святого. Во всем этом районе было всего два таких эксперта, и один из них был главой ветви черного рынка Горного Тени. Глава 1559. Жун Юань, Куми. Убив Таю, забрав его пространственное кольцо и уничтожив тело, Дуань Линтянь немедленно покинул лес. В данный момент ему нужно было найти укромное место и восстановить свои силы. Что касается других вопросов, то он решил принять решение после полного восстановления. Группа экспертов секты лунного опустошения пытались найти Дуань Линтянь на протяжении 10 дней. В конце концов, их усилия были напрасными, и поэтому они подавленно вернулись в секту. Вернувшись в секту, Цзян Вэй сразу же услышал о том, что Бай Лихун уже сбежал, и мгновенно впал в ярость. Он не был идиотом, и сразу же подумал о том, что его заместители, должно быть, специально отпустили Бай Лихуня. Однако что он мог сделать, даже если знал правду? Ему что, приговорить их к смерти, или выгнать из секты? Все заместители главы находились в полушаге от стадии святого, и являлись фундаментом секты. Более того, они в любой момент могли прорваться на стадию святого. Поэтому Цзян Вэй вообще не мог ничего с ними сделать. Это и была основная причина того, почему заместители главы посмели отпустить Бай Лихуня. Поэтому у Цзян Вэя некоторое время было очень плохое настроение. Однако, несмотря на то, что они прекратили преследование Дуань Линтяня, это не означало, что они сдались. Цзян Вэй тайно отправил на его поиски старейшин, которым он доверял. «Если секте лунного опустошения удастся получить этот меч, то нам не составит труда подняться на вершину Альянса Девяти Сект». Каждый раз, когда он вспомнил о таинственном и драгоценном мече Дуань Линтяня, он сразу же наполнялся энтузиазмом. Он должен получить этот меч. Тем временем Дуань Линтянь прятался в укромном месте и культивировал на третьем этаже изысканной пагоды Семи Сокровищ. Снаружи прошло более 10 дней, однако на третьем уровне изысканной пагоды Семи Сокровищ прошел месяц. Истинная энергия в теле Дуань Линтянь почти полностью восстановилась, в то время как его духовная энергия уже была полностью восстановлена. Однако Дуань Линтянь не прекратил культивировать, и вместо этого начал укреплять свое культивирование. Его прорыв на пик стадии зачаточного святого был поспешным, поэтому его культивирование не было полностью стабильным. Поэтому Дуань Линтянь решил воспользоваться этой возможностью, чтобы стабилизировать его. Укрепив свой уровень, он вернется в секту лунного опустошения. В конце концов, он все еще переживал о Бай Лихуне, своей семье и друзьях. Несмотря на то, что он волновался, Он не думал, что секта лунного опустошения приговорит их к смерти, поскольку это принесет секте больше вреда, чем пользы. По его мнению, будучи фракцией седьмого ранга, секта лунного опустошения не сделает такой глупости. Пока Дуань Линтянь укреплял свое культивирование, особняк голубого облака тоже был в хаосе. Свист. На острове в небе быстро приземлилась фигура.